Наконец он сел, держась руками за живот. «Такие вот дела, мой милый мальчик. Неужели в этом мире не осталось ни единого человека, которому можно верить?» Он хихикнул и посмотрел на мальчишку. «Эй, Юджин, сколько заплатил тебе Роланд за предательство?» Но Юджин, казалось, не слышал его. Он весь посерел и с трудом сдерживал рвоту. Он глубоко дышал и держался рукой за сердце. На перебитый нос он не обращал внимания. Его в данный момент мучило совсем другое. Глаза его вылезали из орбит. В них не умещалась громадность того, что он пытался было сделать, и того, к чему эти попытки привели. В них застыл неимоверный ужас. И было видно, что мозг его готов взорваться, не в силах осознать, в каком безвыходном тупике он оказался, а в душе царит полное смятение, и не может он найти мужества, чтобы смириться с неизбежным. Соси встал и привел в порядок свой костюм. Он помотал головой, стряхивая с волос крупинки соли, затем нагнулся и стал собирать разлетевшиеся фотографии. «Ты теперь числишься за мной, и никуда тебе не деться. Нет на свете необъятных просторов и бездонных нор. Куда бы ты ни забрался, дитя мое, ты везде будешь отсвечивать своей задницей. Роланд там или не Роланд, но в живых тебе не бывать». Юджин посмотрел на свои разбитые очки, валявшиеся у него под ногами, и упал на колени. Соси сказал: «Можешь мне хоть ботинки лизать, тебя уж ничто не спасет». Меня бросило в жар. Я чувствовал, как горит шея, пылают уши, краснеет лицо, как бешено стучит пульс, как прямо под кожей бурлит горячая кровь. Над нами раздался страшный грохот. Должно быть, по мосту проследовала колонна грузовиков. Я посмотрел на мальчонку и понял, что я устал, смертельно устал от всех этих смертей, от ненависти и неведения, полной беспечности и преступного легкомыслия, от всего того, что навалилось на меня за последнюю неделю и закрутило в общем водовороте. Я устал от этой бессмысленной борьбы белых с черными, богатых с бедными, невинных агнцев с отпетыми мерзавцами. Я устал от злобы и бездушия. Устал от Мариона Соси и его жестокости. Я слишком устал от бесконечных размышлений о нравственных и политических последствиях моих поступков. Я уже ни о чем не мог думать, кроме как о валявшихся на земле разбитых очках этого мальчонки, который от ужаса не может даже плакать. В этом мире мне не дают покоя Полсон, Роланд, Малкерн. А с того света ветер доносит тихие голоса их жертв, молящих, чтобы нашлись виновники их гибели и ответили за свои преступления, чтобы такого больше не было. Соси ползал в темноте среди куч. «Кензи, сколько было этих треклятых снимков!» На мост въехала колонна грузовиков и загремела по металлическим плитам. Грохот стоял такой, что его одинаково хорошо было слышно и в соседнем доме, и за милю отсюда. Я оттянул ствол пистолета. Посмотрев на мальчика, я понял, что нос у него все-таки сломан, но слез в его глазах не было, когда он разучился плакать. «Кензи, так сколько ты дал мне фоток?» Энджи смотрела на меня. Я понимал, что и у нее в ушах стоят доносящиеся из небытия стенания, и в крови кипят гнев и ярость. Соси нашел еще одну фотографию. «Мать твою, старик, это лучшее из всех!» Последний грузовик из колонны проехал по мосту. Но рев и грохот не смолкали, оглушительно отдаваясь в ушах. Юджин потрогал нос и застонал. Энджи молча наблюдала, как Соси на карачках ползает по земле, собирая фотографии. Она взглянула на меня, и я понял —